Ну там хотят эвтаназию разрешить. Католики запретили как раз это. Папа, нынешний папа выступил против этого резко очень. А прошлый папа молчал. Итак, и в стойкости Иисуса Христа, в терпении Иисуса Христа. Здесь очень интересное слово, которое означает терпение и стойкость одновременно. То есть я, говорит, соучастник ваш в чем? И в терпении Иисуса Христа. Потому что терпение порождает опытность, а опытность же порождает надежду. Помните, как говорит апостол Павел? Вот и Иоанн Богослов говорит, смотрите, вернемся к самому тексту, да? Смотрите, говорит, я вместе с вами скорбел, меня предавали, меня гнали, меня бросали в кипящее масло оливковое, откуда Господь его вывел чудесным образом. Ему давали выпить яда, его там преследовали, там, да? Над ним издевались, его прогоняли. Это скорби. В чем царственность у Христа? И вот. Ну, и победа над мучителями, да, его проявление царственности, и чудеса, и великие знамения, которые через него творились, и в терпении. Поэтому внутренне я всегда терпел и стоял стойко в евангельском благовестии, которое я получил. Никак не сдвигаясь внутренне. Не так, как сейчас некоторые там чуть-чуть там их называется пальчиком прижали, они сразу начали вопить. Где этот Бог? Чего он меня не мной там не занимается? Вот это. Вот знаете, так это. Как он там смеет там меня обо мне забыть там и так далее. Вот. Вот эта вот эта чушь, она, конечно же, Иоанну была совершенно четко чужда. Господь, он говорил, я соучастник ваш, всех православных христиан, в скорбях, в царстве и в терпении Иисуса Христа. Сам, как сам Христос терпел и нам велел, конечно же, так? Итак, я оказался на острове, называемом Патмос, из-за слова Бога и свидетельства Иисуса Христа. То есть... Я оказался помыслом Бога из-за этого свидетельства на острове Патмос. Вот остров Патмос — это такой небольшой островок, я, Бог даст, не забуду, в следующий раз принесу, покажу обязательно. Я там бывал, на этом острове. Он был совершенно голым островом, там росла только трава, даже кустика почти не было. Правда, он сейчас немножко другим стал, но я сейчас об этом расскажу. Это остров каменистый, там была большая каменоломня, там камни ломали. Вот, и на эту каменоломню был создан апостол Иоанн. Остров почти не был почти необитаем, там небольшое было количество людей, которые были обольщены колдунами. Вот, они поклонялись идолам, там особенно идол Аполлона, который очень почитали. Остров, ладно, конечно, при попадании на остров, естественно, проявил жест неполиткорректности, разрушив капище по обычаю. Вот, и показавши, что вот этот еретик, колдун, который там пытался с ним ему сопротивляться, а он оказался бессильным, потому что он заявил, что он войдет в море и торжественно оттуда выйдет через три дня, живым и здоровым. Апостол дал ему войти в море, а потом перекрестил море и сказал бесу, а вот теперь уходить. Так что он оттуда не вышел до сегодня. Вот. И апостол он сам вместе с другими работал в каменоломне и жил в пещере в обычной. Спал прямо на каменной полу. Потому что он имел право. Правда, его единственное было преимущество, что его, когда попал на остров, его все-таки освободили от кандалов. Потому что с острова было бежать вообще невозможно. Вот. А он, хотя он уже был таким глубоким стариком, он был уже под 90 лет, но он, тем не менее, все равно его выгоняли работать на каменоломне, где он ломал вместе с другими камень. Узы там лежат? На фотографии узы лежат. Да, вот те самые. Освещают ткань потом. Да, они вот их сняли, они были на нем, когда его привезли, да. Хранятся. Да, там наверху города, острова находится такой старинный монастырь Иоанна Богослова, построенный крестоносцами. А на месте пещеры, она находится где-то на середине города, я вам покажу просто картинки. Вот, там находится монастырь Апокалипсиса, единственный монастырь, посвященный Апокалипсису. Собственно, икона наша оттуда взята, иконография. Я там побывал, и, собственно, мне очень-то понравилась эта икона. Она прямо находится на том месте, где был откровение Иоанна Богослова. Вот под моим чутким руководством эту икону написали, как копию той. Вот. И он говорит, оказался на острове Патмос из-за слова Бога, из-за свидетельства Иисуса Христа. Из-за того, что я нес слово Бога, и из-за этого был создан. И из-за того, что он был свидетелем Христа, то, что Господь, что он воскрес из мертвых. И, находясь на этом острове, я был в духе в день Господень, день воскресный. И слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес и Смирну, в Пергам и Фиатиру, в Сардис и Филадельфию и Лаодикию». И обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников». Так? С чего начинается откровение? Откровение начинается с того, что Иоанн говорит, я был в духе в день Господень. Или вот в нашем русском периоде День Воскресный, а в подних День Господень. Ну, собственно говоря, это не противоречие, потому что в греческом языке воскресенье так называется, кириаки, День Господа. Вот, как и в русском воскресенье тоже с воскресением Христа связано. И вот в этот день он был в духе. В каком духе? Вот у нас перевод русский не очень точный, потому что дух с маленькой буквы пишется. Он был в святом духе. Он был вообще не святого духа. И находясь... Он был введен в это состояние. Дух Святой похитил его. Почему указывается именно это? Потому что небесные реальности необходимо видеть небесными глазами. Как наши земные реальности, чтобы увидеть, нужно глаза земные иметь, так? И иметь еще свет, чтобы была общая атмосфера света, да, чтобы можно друг друга было видеть. Так вот, чтобы увидеть Бога, необходимо быть в Святом Духе. Святой Дух – это зрение пророков. Святой Дух – это язык проповедников. Святой Дух – это ум мудрецов. Понимаете? И вот великий Бог, Дух Святой, он дает возможность людям увидеть Бога. Действительно, как поет наша церковь в день Пятидесятницы, звучит ее стихира так. «Огнем очистившись тайного зрения, пророк воспевал людей переделку». Новодейство. Новое творение людей. Вот. А огонь Святого Духа, он очищает тайное зрение, вложенное в человека в особом священнодействии. Знаете, есть особое священнодействие, когда в человеку делаются новые глаза. Знаете? Миропомазание. Что помазается? Глаза, лоб, чтобы вложить новый интеллект, да? Глаза, чтобы вложить новые органы зрения, да? Уши, чтобы вложить новый слух. Обоняние, да, чтобы вложить духу новое обоняние, да? Новый вкус и новое слово вкладывается в помазание рта, помазание сердца, чтобы вложить новое сердце, да, человеку. Как сказано, вложу в их сердца сердце новое, да, вот, и вырву сердце каменное из груди их. Новые руки, чтобы творить ноги, руки, дела Божие. И новые ноги, чтобы ходить путями Бога, так? Поэтому, да, в таинстве меня помазали, сразу же было воскрешение. Но, опять-таки, вот это тайное зрение, вложенное в нас, оно было изначально вложено в человека при творении, но оно было потеряно людьми первыми после их падения. Вот. И это тайное зрение, оно нуждается в пробуждении. Пробуждает его тот же самый Святой Дух, который его вложил. Дух Святой, начиная действовать в человеке, будет в нем глаза, уши, да? Слух, вкус, обоняние, сердце, руки, ноги. Да? Это происходит постепенно. И вот Иоанн, в нем, в Иоанне пробуждается то тайное зрение, которое вошло в него, правда, без мира. А помазание можете спасти от смерти? Бывали случаи, кстати, спасал, да. Вот от вечной смерти он обязательно спасает. Без него не спасешься от вечной смерти. Вот Иоанн Богослов, правда, не был миропомазан, знаете, да? Как получился миропомазание Иоанн Богослов? В день Пятидесятницы. Да, когда огненный язык, Дух Святого вошел в его голову, да? Вот день, когда свидетель Пятидесятницы, да, сверху изображается. И вот он был в этом духе. Дух Пятидесятницы открыл его глаза. Почему именно в день Господень? Почему воскресный день? Потому что таким образом Господь показывает, что ему и угодно празднование праздников, которые делаются по его воле. Дело в том, что праздники Бога, они нужны для того, чтобы мы исполняли заповеди Бога, чтобы поступали по откровению Бога. И он говорит Иоанн Богослов дальше. И я услышал сзади себя голос громкий, как трубы. Почему трубы? Потому что дело в том, что сам по себе голос Бога, он похож на голос трубы. Помните, когда на Синай Бог сошел, что и чем сопровождалось откровение Бога на Синайской горе? Облако покрыло гору, гора загорелась огнем до небес. Эти столб огня до небес, да? 2,5-километровая гора начинает полыхать. Знаете, до огнем до небес. И раздался страшный трубный звук, который становился все сильнее и сильнее. Так что тряслись горы, лопались скалы. Представляете? Даже от этого голоса, который услышал Иоанн, лопнула скала, где он находился. Потому что труба – это знак того, что Бог собирает людей. Как сказано в книге чисел, сделай себе две трубы, и когда ты вострубишь трубу Богу, ты призовешь его помощь к себе. Голос Бога – это голос как бы трубный. Потому что Бог выступает в бой. И Апокалипсис говорит, что наступает время великих сражений Бога. Бог объявляет великую войну на уничтожение всякого зла во вселенной. Понимаете? Поэтому и голос, как голос трубы звучит. Не как голос тихого ветра, да? Как было Илье пророку показано, так? А голос трубы. Голос начала великого сражения. Голос величайшего откровения Бога. И...